Это те, — предположил он, — кто поставил против него. Мы проводим расследование особо важного дела, сидя в комнате, напоминающей спальню тинейджера. Люди начали приглядываться. Даже те, кто был у него в чести, почувствовали себя пристыженными. Ну что ж, ладно. Значит, они не будут злорадствовать над товарищами и делиться на группы. Вещественные доказательства должны быть упакованы, подписаны, зарегистрированы и сданы в хранилище сразу же по прибытии. Никаких отклонений, никаких проволочек. Рапорты должны быть написаны немедленно по возвращении в офис и сданы диспетчеру группы Холмс. Все понятно? Им было понятно. Он затребовал устный отчет о проведенной работе за этот день. Служба поддержки беженцев продолжала гнуть свою линию, утверждая, что они не в состоянии работать быстрее по идентификации девушки, поэтому чиновник по связям с общественностью попросил помощи у землячеств. Возможно, удастся таким способом достичь некоторого прогресса. «Хорошо», — сказал Рикмен. «Я организую пресс-конференцию, покажем портрет девушки, выполненный художником, в выпуске региональных новостей. Быть может, это поспособствует пробуждению чьей-нибудь памяти». «Сэр», — Рикмен узнал слегка пришепетывающий ланкаширский акцент Танстала. «Не хочу выглядеть глупо, сэр, но почему бы просто не предъявить ее фото? Потому что не хочу расстраивать показом фотографии мертвой девушки всех этих мамочек-папочек, смотрящих телек вместе с детьми во время вечернего чая». Танстал не уловил сарказма в голосе Рикмена. «А, — проговорил он довольно, — понятно». Рикмен колебался. Он не знал, как объяснить факт своего возвращения к этому расследованию. Он не хотел, чтобы его слова прозвучали как попытка обороны, но и не желал, чтобы эта история осталась предметом дальнейших кривотолков. «Сэр!» Это снова Танстал. «Вы навсегда вернулись, сэр?» «Да, Танстал», — сказал Рикмен. «Просто мы слышали, что ваш брат совсем больной, сэр». Рикмен не мог сказать, был ли этот человек превосходным актером или непроходимым тупицей. В его голосе не было ни капли иронии, а на лице ни тени ухмылки. Зато все остальные шутку прекрасно поняли. Перед ним была дилемма — сохранять достоинство и выглядеть при этом идиотом, либо воспринять все с юмором. Рикмен ответил, как будто вопрос был ироническим. «Скажем так, произошло чудесное исцеление. Улыбок мало». Смех, выдаваемый за кашель. Танстал единственный, кто шутки не понял, не унимался. «Ну, а что за штука с этой донорской кровью, сэр?» Рикмен не ожидал такой наглости. Он заметил, что некоторые неловко заерзали, считая, что товарищ слишком далеко зашел. Посмотрев лицо Танстеллу, он увидел лишь кроткое смущение. Тот понял, что допустил ляп, но не знал, где и как. Что ж, это давало Рикмену возможность разрядить атмосферу. Кровь была похищена из донорской партии. Начал он, тщательно подбирая слова. Поднявшийся ропот изумления заставил его повысить голос. «Служба внутренней безопасности ведет расследование. Но я хотел бы предложить и вам опросить весь персонал, работавший на донорском пункте в тот день. Я подчеркиваю всех, от регистратора до водителя». Эти слова встретили всеобщее одобрение, и Рикмен кожей почувствовал, что выигрывает. «Где детектив Харт?» «Здесь, босс», — откликнулась Наоми. Она назвала его «босс», принимая его восстановление в качестве руководителя расследования и ясно показывая остальным, что она думает по этому поводу. «Я хотел бы, чтобы вы возглавили расследование этой маленькой грязной аферы». «Есть?» Она выглядела довольной. «Это самое малое», — подумал Рикмен, — «что он может сделать для нее за то, что она всегда была